Глава 28. «Лорд, на пятом участке стены прорыв, нужна подмога!» В помещение ворвался мужчина, что был еще ниже лорда. На нем были легкие кожаные доспехи и два мушкета за поясом. Услышав о прорыве, лорд метнулся к большому устройству со множеством труб и зеркал. После некоторых манипуляций он заглянул в трубу и смог увидеть этот самый участок стены. Немного подкрутив винт, он увеличил картинку, как будто используя телескоп. На стену взобрались жуткие гуманоидные химеры. Они яростно сражались с защитниками стены, что были практически вдвое ниже их. Но тут дело не в том, что химеры огромные. Просто народ Кари довольно низкорослый. Их рост редко когда превышал 1,30 м. Группа закованных в сталь воинов, что были вдвое шире остальных бойцов, копьями сдерживали химер. Остальные палили по ним из мушкетов и кремниевых пистолетов, но сдержать химер было крайне тяжело. Твари обладали различными способностями и навыками. Некоторые могли дышать пламенем, другие использовали ауру, дающую мощную защиту и усиливающую атаку, а были и такие, что попросту взрывались. Потому как бы не были сильны защитники, но перед смертью химеры успевали забрать одного, а порой и двух человек. А еще их тела были крепки и выносливы. Даже после уничтожения внутренних органов химера может сражаться еще 20 секунд. «Дьявол!» — воскликнул лорд и побежал к трубам вещания. «Первый отряд небесной смерти на подмогу пятому участку стены, снарядов не жалеть!» После команды лорда в небо поднялось 20 массивных воздушных шаров с деревянными корзинами снизу. В каждой было по 10 бойцов, один из которых рулевой, двое крутили пропеллер, позволяя шару лететь, а трое полуголых и налитых мышцами мужчин готовились бросать круглые бомбы с фитилем, коих была целая гора. Последние 4 были стрелками. Шары стремительно приблизились к полю боя и вскоре зависли над проблемным участком стены. «Шустрее! Да шустрее, там наших на части разрывают!» — кричал командир воздушного судна. Шар повис в 30 метрах над землей. Стрелки принялись палить по химерам, карабкающимся по стене, но вскоре раздался мощный взрыв. Капитан судна решил немного увеличить высоту, потому как к ним на борт залетела оторванная рука одной из химер, которую разорвала на части. Бомбы были зачарованы бойцами с навыком метатель, потому взрыв оказался очень мощным, намного мощнее, чем рассчитывали коротышки, которые редко пользовались таким оружием. Вскоре раздалась череда взрывов. Воздушные шары бомбили поле боя. Тысячи химер были сметены, ослабляя напор на защитников стены. «Вижу световой сигнал!» — воскликнул один из стрелков, и капитан судна, взяв подзорную трубу, вгляделся в источник сигнала. «Прорыв на 15-м участке. Судно с 1-го по 10-е на помощь!» — перевел капитан и обернулся. «Мы 13-й, потому продолжаем». «Капитан, нас атакуют!» — прокричал один из стрелков, а следом огромная деревянная дубина попала в воздушный шар, проделав в нем дыру. Группа химер-гигантов метнула свое оружие в воздух, целясь в воздушные шары, и одна из 10 дубин успешно поразила цель. Воздушное судно за считанные секунды рухнуло на поле боя. К нему тут же помчались химеры. Выжившие коротышки принялись отстреливаться, но все было тщетно. Врагов слишком много. Понимая, что гибель неминуема, капитан приказал подорвать боезапас. Раздалась череда взрывов, уничтожая все живое в радиусе 100 метров. Даже стенам немного досталось. Оставшиеся воздушные суда тут же начали набирать высоту, опасаясь подобной участи, и, как вскоре выяснилось, не зря. Химеры-гиганты еще не раз пытались сбить шары, но в итоге пушкари перестреляли всех здоровяков, слишком уж они легкие мишени. Через некоторое время вновь появился световой сигнал, и шары разделились на 2 группы. Им приказали выдвигаться в другие места, где оборона трещала по швам. Защитники же этого участка стены смогли восстановить оборону, но они не тешили себя надеждами, что смогут долго продержаться. «Проигрываем! Мы гарантированно проигрываем!» — паниковал лорд. Он не был трусом или глупцом, просто он знал, сколько у ковчега бомб, пуль, бойцов, еды, воды, да даже сколько 2-миллиметровых шурупов. Он знал все о своем ковчеге, а также он видел основную армию врага вдали. Защита города едва держится, а это лишь пушечное мясо аргонцев. Ни маги, ни рыцари, да даже элитные химеры, обладающие аурой и нормальным снаряжением, до сих пор не вступили в бой. «А? Что происходит?» — воскликнул лорд, потому что все вокруг заволокло тьмой. «Я могу даровать спасение». Раздался приятный женский голос, однако у мужчины от него волосы встали дыбом. «Кто ты?» — прокричал он, вертя головой по сторонам и выхватывая кремниевый пистолет из кобуры. «Богиня смерти, перерождение загробного мира Батира», — ответил голос, и вдруг стало светло. Тьма начала собираться в образ девушки, что впоследствии стал материальным. Перед мужчиной появилась невероятно высокая девушка, 1,93 м. Она была гигантом для мужчины ростом 1,33 м. «Богиня? Что забыла здесь богиня?» — рявкнул он, не веря во всяких там богинь. «Мой...» Девушка прервалась и задумалась. Она и не задумывалась, кем ей теперь приходится Сергей. Девушка по факту больше не человек, и договор с боссом больше не действует, да и с землей она не ограничена. «Мой босс просит предложить вам вариант спасения. Вы присоединяетесь к его ковчегу и подчиняетесь. Он уничтожает вампиров». Девушка ярко заулыбалась. Почему-то ей стало легче на душе. «Босс? Как у богини может быть босс?» Едва не рассмеялся коротышка. «Поверьте, он такой человек, что даже сам дьявол захочет стать ему другом», искренне улыбаясь, ответила девушка. Она была уверена в своих словах, и человек перед ней это чувствовал. «Если вы действительно спасете нас, а не придете на все готовенькое и добьете ослабленных аргонцев, то я соглашусь. И не на условиях рабства. Мой народ не будет рабом», — эмоционально ответил он. «Вы не пожалеете», — ответила девушка и обратилась во тьму, что растворилась в воздухе. «Надеюсь, что так и будет», — вздохнул мужчина и кинулся к зеркальным телескопам. «Дьявол! Маги объявились! Пушки! Маги на 7 часов! 11 минут 40 секунд! Дистанция 2 километра 45 метров!» Кинувшись голосовым трубам, прокричал лорд, после чего вернулся к телескопу. После пары минут подготовки и наведения, десятки пушечных ядер полетели в сторону большой группы магов, только вот ядра взорвались, а маги остались целы. «Дьявол!» Мужчина кинулся к трубам, передал, что маги уцелели, и велел повторить атаку, но и она не удалась. Маги находились под сильнейшим барьером из ауры и магии, но самое страшное — они творили заклинания. «Боже!» — воскликнул мужчина, выбежав на балкон. Он, как и десятки тысяч воинов и жителей города, поднял голову к небесам, что начали краснеть от пылающего огненного шара, который летел на южную стену. «Это конец», — пробормотал лорд. Но вдруг из земли в небо поднялось облако тьмы. Оно стремительно разрасталось и неслось к огненному шару. Тьма и пламя столкнулись, и раздался мощный взрыв. Он развеял тьму по всему ковчегу, и она, словно снег, только черный, начала опускаться на землю. Попадая на людей, тьма даровала им чувство спокойствия и умиротворения. «Не бойтесь, вы будете спасены. Помощь близко!» Раздался ласковый женский голос, звучащий в головах людей. И вдруг опавшие хлопья тьмы начали собираться в фигуры могучих воинов. «Батира, богиня смерти, перерождения и загробного мира, велела спасти вас!» Громко заявили воины, состоящие из тьмы, после чего воспарили и полетели к стенам. Вскоре вся тьма опала на землю и растворилась, демонстрируя людям чистое небо. Ни метеоритов, ничего, только солнце и облака. «Богиня пришла спасти нас?» — пробормотал удивленный воин, закованный в латы. «Ха-ха! За нас боги! Вперед, ребята! Теперь мы победим!» Воин возликовал и кинулся на химер, что взбирались на стены. Его примеру последовали и остальные. Воины были воодушевлены, а химеры напуганы. Этот пепел ввергал их в ужас. «За Батира!» — раздался яростный крик, и со стены спрыгнул прямо в гущу врагов огромный Тару, состоящий из тьмы. В его руках был не менее огромный, чем он сам, двуручный меч. Тару воин одним взмахом меча отсек десяток голов. Тела мертвых химер тут же превратились в лед, как и тех, кого воин лишь ранил. Следом один за другим воины-богини спрыгивали со стен, предварительно зачистив их от химер, и вступали в бой. «Внимание! У вас начали появляться новые последователи. Их количество велико, потому создается сводный отчет. Текущее число новых последователей – 611. Обновлено – 1891. Обновлено – 9655. Обновлено – 24890». Сергей был прав. Пробормотала девушка, лежащая на траве в небольшой роще ковчега коротышек. Весь пафос, как и представление, было предложено боссом. Но девушке ради этого пришлось истратить большую часть своей божественной силы. Сейчас же Рейн поняла, что все ее траты вскоре окупятся, причем многократно. Проникновение Рейн на чужой ковчег – дело затратное, потому второй раз она прилетела на него вместе с убежищем, которое состыковалось с ковчегом аргонцев с их тыла. Первым делом флот убежища выпустил ракеты, атакуя крепость вампиров, целясь преимущественно в башни, где засели маги. Следом ударила артиллерия, и в воздух поднялась авиация вместе с драконами. Ковчег вампиров был похож на тот, что был у Азаруса, разве что многократно больше. В центре находилась небольшая крепость и огромная башня, возвышающаяся к небесам. Вокруг крепости с башни расположились особняки благородных вампиров. Дальше шли жилые дома рыцарей, членов их семей. У самых стен расположились логово химер и военные склады. Город окружали невысокие стены, метров 7 в высоту. Но через каждые 100 метров над стенами возвышались 30-метровые башни с магами внутри. За стенами располагались бескрайние поля, на которых местные жители выращивали еду и разводили скот. Впрочем, они и сейчас работали в поле. Аргонцы не боялись возмездия коротышек и не вернули крестьян в город. Но стоило первым башням взорваться, как люди запаниковали, разбегаясь кто куда. Некоторые побежали в город, другие прочь от него. «Я слеп-1 штабу. Полет нормальный. Подхожу к цели. Передаю координаты цели остальным птичкам». «Ястреб-2. Передача координат работает в штатном режиме. Дополнительная реальность поставила метку на башне». «Ястреб-3. Подтверждаю. Готовлюсь выпускать ракеты». «Ястреб-1. Отчет начат». Три миниатюрных истребителя, 7 метров в длину и с размахом крыльев в 11, эдакие летающие треугольники, летели со стороны убежища. Они были быстрее вертолетов, потому мигом оказались у крепости. Их целью было уничтожить башню вместе с магами, засевшими внутри. Таймер на экранах пилотов подошел к нулю, и каждый Стрикс выпустил по ракете, что еще пару мгновений назад были скрыты в их корпусе. Раздались взрывы, и первая башня с грохотом обрушилась. Маги даже не успели поставить барьер. «Ястреб-1 штабу, подтверждаю уничтожение цели. Переключаемся на следующую». Три десятка Стриксов, именно столько у убежища было обученных пилотов, принялись бомбить башню. Но стоило запасу ракет подойти к концу, как летающие машины помчались к ковчегу малого народа. Тем временем на поле боя царила неразбериха. Пространственный лорд получил сообщение о вторжении на свой ковчег, но не понимал степень угрозы. Потому он решил перестраховаться и вернуть армию на ковчег, что означало потерю всех достигнутых ранее успехов, а также пришлось пожертвовать частью химер. Они должны были продолжить атаку и сковать защитников, не позволяя им ударить в тыл основной армии. Но вдруг со стороны города вампиров показались маленькие точки в небе, и они стремительно приближались. «Авиация Гайри! Маги! Возвести барьеры и готовиться к атаке! Рыцари, ценою жизни защищайте магов!» Приказал закованный в зачарованные латы красного цвета вампир. Он не считался древним вампиром, но жизнь пожил. Ему уже более 4 веков, за которые он не раз встречался с технологически развитыми народами и даже сражался с ними. Армия начала готовиться встречать врага, но времени на это у них было мало. Боевые машины пошли на снижение для атаки, чего аргонцы и ждали. «Атака!» — крикнул лорд, и глашатые принялись передавать приказ. В небо полетели огненные шары, количество которых стремительно увеличивалось. Маги метали их один за другим, заполняя ими все небо. Только вот это были необычные шары. Они были рассчитаны на поражение большой площади, чтобы уничтожить летающих врагов. 1000 взрывов заполонили небо, но... 30 летающих машин были окружены барьерами штурмовых колпаков. Стриксы попросту проигнорировали атаку, дабы протестировать свои щиты. «Великие предки!» Синелицый вампир ужаснулся, но быстро вернул себе самообладание и взревел. «Продолжить атаку! Молнии!» Маги молнии принялись кооперироваться. Все они обучены сражению с воздушными целями. Все же это всегда была самая главная угроза для магов. Для опасности с земли есть химеры и рыцари, а против небесной угрозы и те бесполезны. Разве что летающие химеры, но они тяжелы в изготовлении, да и не угонятся за истребителем. Вампиры быстро объединились в группы по 10 магов и начали свое колдовство, но стриксы были быстрее. 10 групп по 3 боевые машины активировали орудия, и те высунулись из корпуса. «Царь неба, всем птичкам, активировать зачарование на бронебойность! Убейте побольше этих гребаных кровососов!» Раздался приказ ведущего эту маленькую стаю птичек в бой. Бойцы с навыком пилот 3-го уровня активировали свой навык, и пулеметы окрасились в серебряный цвет. А следом пули, оставляющие за собой трассирующий след, обрушились на скопление магов. Барьеры, ауры и магии сдерживали град зачарованных пуль, но стремительно истощались. И вот барьеры начали лопаться один за другим. Химеры и рыцари в своем стремлении защитить хозяев прыгали под пули, закрывая вампиров своими телами. Но это было бесполезно. Бронебойные снаряды прошивали их насквозь, и маги все равно умирали. Каждый стрикс расстрелял полосу длиной в 30 метров и начал набирать высоту, но вдруг в них прилетели молнии. Объединившиеся маги создавали мощнейшие молнии, что метко били по машинам. Стриксы принялись разлетаться в разные стороны, но уклониться было очень тяжело. Молния, казалось, сама наводилась на металлические объекты в небе. «Это Соловей-3. Меня подбили. Левое крыло уничтожено. Падаю!» Раздался взбешенный голос. Боец не боялся разбиться, у него были спасательные навыки, да и система катапультирования работала исправно. По крайней мере, так говорила система машины. Но ему было жутко обидно из-за потери птички. «Веди машину в стену из тумана, она отпружинит и снизит скорость. Также используй навык и попробуй стабилизироваться, а еще...» Пилоты принялись делиться советами, как сохранить машину, но сказать было проще, чем сделать. У данного пилота навык был лишь 1-го уровня. Долететь до стены из тумана Стрикс не смог и рухнул в городе малого народа. «Не соврали железяки. Крепкая кабина», — проворчал пилот подбитой машины. Нос разбит, второе крыло. Цело. Двигатели целы, но пузо вспорото. Энергетическая установка цела. Отлично. Легко. Сука. Стоило пилоту порадоваться, как свет в кабине погас и системы отключились. Нащупав рычаг экстренного открытия кабины, мужчина незамедлительно дернул за него. Кабина слегка приоткрылась, но лишь слегка. «Что же мне так везет-то? Почему лишь меня подбили? Ищи, завалило!» Ворчал пилот, после чего надавил рукой на кабину и легко открыл ее, несмотря на огромное количество кирпичей сверху. «Соловей-3, жив, цел, орел, но машинник кирдык. Дальше сами». «Царь неба, принято. Босс, удачи вам там». «Это Соловей-1. В смысле? С нами босс летел? Тут-то голос был знакомый». «Царь неба, отставить болтовню. Заряжаем колпаки и еще один заход». Тем временем мужчина выбрался из машины и, скрыв шлем, принялся осматриваться. Он попал в жилой дом с очень низким потолком, всего 1.70 м. Правда, упавшая машина сделала из 2 этажей 1. Всюду была порушенная мебель, какие-то механизмы и провода, а еще появились люди. Маленькие, 1.20 м ростом, но очень напуганные и заинтересованные одновременно. Их кожа была цвета карамели, а волосы черны. «Привет. Надеюсь, никого не завалило из-за моего падения?» — поинтересовался Сергей. «Я понимаю его!» — кто-то воскликнул. «У него есть переводчик? Вероятно!»